Я учу ее петь кресту твоему, она его знает и начинает тихо напевать, вздыхает словно и таким ласковым, таким затаенным, чистым голоском, будто это ангелы поют на небеси. Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно совсем к киоту в правом углу, где главные наши образа благословения, Троица, Воскресение Христово, Спаситель, Казанское, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и Животворящий Крест в праздниках. Она проносит пунцовую лампадку и чуть напевает, дышит. «И святое воскресение Твое». Я заглядываю за ширм, и слушает ли отец, а он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит, говорит слабым голосом: «Славный у тебя голосок, Аннушка, ну пой, пой». И мы вместе поем еще, я пою и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы, и так хорошо, уютно в спальне, от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавесках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого чистого напева. Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так, как всегда, шутливо: «Хорошая ты, душевная, знал я, добрая ты, а такая хорошая, ласковая, не знал. Спасибо тебе, милая Аннушка, за всю доброту твою». Он взял ее руку, поддержал и устало откинулся в подушке. Она этой рукой, горбушечками пальцев, утерла себе глаза. Совсем плохо. Отец ничего не ест, сухарики только доводится. Говорят, душенька уж не принимает, готовится. Я теперь понимаю, что это значит — готовиться. Пришла Домна Панферовна, чтобы поразвлечь душеспасительным разговором. Посидела полчасика, а отец все подремывал. А как вышла и пошли они с Горкиным в мастерскую, она ей говорит: «Ох, не жилец он, по глазкам, видать, не жилец, уходит». Горкин ни слова не сказал, она будто разумела, когда человеку помирать. Такой у ней глаз острый. Я спросил Горкина, только она ушла: «Может, он мне скажет по правде?» Домна Панферовна, может, не поняла, а он только и сказал: «Чего я тебе скажу? Плох, папашенька, тает и тает ото дню. Уж и говорит невнятно». Я заплакал. Он погладил меня по головке, не стал уговаривать. Я поглядел на картинку, где праведник отходит, и стало страшно. Все вокруг его эти синие по углам жмутся, а подойти страшатся. И спрашиваю: «Скажи, папашенька будет отходить, как праведник?» «У каждого есть грехи, един Бог без греха. Да много у папашеньки молитвенников, много он добра творил. Уж такая доброта, такая, мало таких, как папашенька. Соправедными сопричтет его Господь. Блаженны, милостивы, якути помилованы будут. Господне слово. А Господь по правую руку душеньку его поставит, да? Соправедными сопричтет, по правую ручку и поставит в жизнь вечную. А те в огонь вечный, какие неправедные, злые, а его душенька по правую ручку, а эти не коснутся, никогда не коснутся, да никак не дерзнут, на это у этих нет власти, и доступаться не подерзают. А сам тот самый Ильзевул не может, а не доступится, никак не доступится, потому праведные души ангелы-охранители даны, а в подмогу им добрые дела». Так вот, преподобная Феодора ходила по мытарствам, было ей во сне открыто по сподоблению. Это уж ты будь спокоен за папашеньку, отойдет праведной кончиной и будет дожидать нас. А мы приготовляться должны, добрую жизнь блюсти. А то, как праведности не заслужим, вечная разлука будет во веки веков. Аминь. Держи папашеньку за пример и свидишься. И ты свидишься, а? Ты свидишься с нами там, на том свете? Ну, коль удостоюсь, свижусь. Удостойся, миленький, удостойся. Как же без тебя-то уж все мы вместе? Он напоил меня квасом с мяткой и помочил голову. Очень жарко было натоплено в мастерской дубовой стружкой. На дворе-то холодать уж стало под конец сентября, с того, пожалуй, голова у меня и зашлась. В самый день ангела моего Ивана Богослова, 26 сентября, матушка в слезах ввела нас, детей, в затемненную спальню, где теплились перед киотами лампадки. Мы сбились к изразцовой печке и смотрели на зеленые ширмы, за которыми был отец. На покрытой свежей скатертью столике лежали вынутые из киотиков образа. Над ширмами на стене, над изголовьем дивана горели в настеннике две свечи. Сонечка и Маня были в белых платьях и с черными бархотками на шее, с золотыми медальончиками-сердечками. И мне было приятно, что для моих именин так нарядили, словно великий праздник. Самый меньшой Катюша был только годик, и ее принесли после в одеяльце. Коля был в новой курточке, а я, как от обедни, остался во всем параде в костюмчике с малиновым бархатцем и янтарными пуговками стеклянными. Утром мне было еще немного радостно, что теперь ходит за мной ангел, и за обедом мне подавали первому. Были разные подарки, хоть теперь и не до подарков. Трифоныч поднес мне коробочку «Ландринчка». Горкин вынул большую заздравную просфирку и подарил мне книжечку про святого Кирилла Мефодия, который написали буковки, чтобы читать Писание. Еще подарил ковришки и мармеладцу. От папашеньки был самый лучший подарочек — скачки с тяжелыми лошадками и цветочный атлас с раскрашенными цветочками. Сам придумал. Матушка рассказывала, как он сказал ей: «Вонятка любит желтики». И еще черный пистолет с медными пистонами, только не стрелять в комнатах нельзя, тревожить. Матушка подарила краски, даже Анна Ивановна подарила розовое мыльце, яичко в ребрышках, как на Пасху, и дужки резидовые в стеклянной курочке. Чтобы не плакать, я все думал о пистолетике и молился, чтобы стало легче папашеньке, и мы стали бы играть вечером в лото и скачки на грецкие орехи, пить шоколад с бисквитами, как прошлый год. Отец попросил, чтобы ему потуже стянули голову мокрым полотенцем. Матушка с Анной Ивановной пошли за ширмы, и Маша подала им туда лед в тазу. Сестры держали у губ платочки, глаза у них были красные, напухшие, только тетя Люба была в спальне. А другие родные остались в гостиной рядом. Им сказали, что в спальне душно, потом их пустят проститься. Я испугался, что надо уже прощаться, и заплакал. Тетя Люба зажала мне рот и зашептала, что это гостям прощаться. Скоро они уедут, не до гостей. Она все грозилась нам от окна, когда сестры всхлипывали в платочке. Нас давно не пускали в спальню. Анна Ивановна сказала: «Ну как, голубок, пустить тебя к папеньке? Он в тебе души не чает, уж очень ты забавник, песенки ему пел», целовала меня в глаз. «Ишь, слезки какие, соленые-пресоленые! Все тебя так, вонятка, вонятка мой, а увидит тебя сиротку, пуще расстроится». Матушка велела Анне Ивановне раздвинуть ширмы. Отец лежал высоко в подушках с полотенцем на голове. Лицо его стало совсем желтым. Все косточки на нем видны, а губы словно приклеились к зубам белым-белым. На исхудавшей шее вытянулись, как у Горкина, две жилки. Отец, бывало, шутил над ним. Уши салазки себе наладила, до зимы еще далеко, про жилки подбородкой. Жалко было смотреть, какие худые руки, восковые, на сером сукне. Не халатика. На нас загрозилась тетя Люба. Я зажмурился, а сестры закашлялись в платочке. Только Коля вскрикнул, как в испуге: «Папашенька!» Анна Ивановна зажала ему рот: «Дети здесь! Благослови их, Сереженька!» сказала матушка, бледная, усталая, зажатым в руке платочком. Отец выговорил чуть слышно: «Не вижу, ближе, ощупаю». У меня закружилась голова и стало тошно. Хотелось убежать от страха, но я знал, что это нельзя. Сейчас будет важное благословение, прощание. Слыхал от Горкина, когда умирают родители, то благословляют образом на всю жизнь. Матушка подвела сестриц. Отец поднял руку. Анна Ивановна поддерживала ее. Он положил ее на голову Сонечки. Она встала на колени. «Это ты, Софочка, благословляю тебя, владычицу Казанской». «Дай», — сказал он, едва слышно, в сторону где была матушка. Она взяла со столика темный образ казанский, очень старинный. Анна Ивановна помогала ей держать образ и руки отца на нем, и с ним вместе они перекрестили образом голову Сонечки. «Приложитесь к матушке казанской». «Ручку папашеньки поцелуйте», — сказала Анна Ивановна. Сонечка приложилась к образу, поцеловала папеньке руку, схватилась за грудь и выбежала из спальни. Потом благословила Маню, Колю. Анна Ивановна поманила меня, но я прижался к печке. Тогда она подвела меня. Отец положил мне на голову руку. «Ваня это», — сказал он едва слышно, — «тебе, святую Троицу мою». Больше я не слыхал. Образ коснулся моей головы и так остался. В столовой все сидели в углу на шерстяном диване. Я к ним притиснулся. После узнали, что отцу стало дурно. Приехал Клин и дал сонного. Все разъехались. Осталась только тетя Люба. Она сказала, что отец говорил: «Все, мать, не обижайтесь, слушайтесь, как меня. Будьте честные, добрые, не ссорьтесь. За отца молитесь». Нас уложили рано, я долго не мог заснуть. Приходила Анна Ивановна и шептала: «Умница ты, будь в папеньку, про всех вспомнил, а глазки-то уж не смотрит, и меня узнал, Аннушку прошептал, спасибо тебе, родная, голубочек ты мой сиротливый, родная, так и сказал». Мне стало покойно от ласковых рук ее, я прижался губами к ним и не отпускал. А потом пришел Горкин. «Хорошо было, чинно. Благословил вас, папашенька, на долгую жизнь. Тебя-то как отличил своим образом. Дедушка его благословлял. Образ-то какой хороший, ласковый. Пресвятая Троица. Радостный образ. Три лика под древом. И веселые пред ними яблочки. А в какой день-то твое благословение выдалось? На самый на день ангела, касатик. Так папашенька подгадал, а ты вникай». После узнала, что отец сказал матушке: «Дела мои не устроены, трудно будет тебе. Панкратыча слушай, его и дедушка слушал, и я всегда. Он весь на правде стоит». И Василий Васильевич помянул, наказал за него держаться, а опора ему — Горкин. Когда сказали Василию Васильевичу, уж после всего он перекрестился на образа и сказал: «Покойный Сергей Иванович держал меня при моем грехе, понимал, и я жил, не пропал при них. Вот перед истинным говорю, буду служить, как Сергею Ивановичу покойному, поколь делов не устроим, а там хож и прогоните». И слово свое сдержал. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.